Глава 6. Дождь сменился мерзопакостной моросью. В кроссовках хлюпала мокрая одежда и липла к телу, а сумка с вещами весила минимум полтонны. Зато уже не тошнит, ноги не подгибаются. Сила, пусть медленно, но восстанавливается. Еще бы эта краса ненаглядная заткнулась, и жить можно. Я мрачно покосилась на Алену. Энергично жестикулируя, та продолжала свой нескончаемый монолог. Как только ливень прекратился, коллега решила скрасить нам путь разговором. Не замолкая ни на секунду, она вываливала на меня ненужную информацию, причем резко перескакивала с темы на тему. Еще минут 5 назад девушка жаловалась на цены в магазинах, а сейчас вещала о глистах у кур-несушек. «Да уж». Обреченно вздохнув, я перевела сумку с одного плеча на другое и искренне пожалела, что не глухая. Дорога круто поворачивала налево. Решив не упускать из поля зрения идущих впереди девушек, я пошла быстрее. «Гостей 600, а нас всего 20», — нагнав меня с досадой, объявила Алена. «Да ладно, на свадьбу перескочила. Неужели у меня появился шанс узнать что-то полезное?» Избавляя шага, я взяла говоронью под руку. «Банкет в обед или вечером?» «В обед, но церемония в 9, и проводить ее планируют на пляже. Ты прикинь, сколько нам придется бегать вверх-вниз!» Возмущенно объявила Алена. «В 9 утра? Оригинально. Выходит, как только придем в пансионат, то сразу же придется включаться в работу». Хочется верить, что уехавшая на такси руководительница позаботится о сушке нашей униформы. Это в ее интересах. Освободив правое запястье от влажной ткани, я посмотрела на часы. Без 5:05. Хреново. Времени совсем мало остается. Нам идти еще 30 минут. Скорее всего, даже передохнуть не дадут. Если лифты работают, то бегать на пляж не придется. Проговорила я задумчиво. «Какие еще лифты?» – удивленно переспросила Алена. «Обычные, гидравлические». Я слегка пожала плечами и пояснила. «Жемчужина Черноморья расположена на горе. К морю можно спуститься как по лестнице, так и на одном из 3 стеклянных лифтов. Все для клиентов». Я усмехнулась. «Ты там была? Или в сети информацию посмотрела?» – заинтересовалась Алена. «А я не успела». Нам неделю назад сообщили, что свадьбу обслуживаем. Хотела узнать про пансионат, но постоянно что-то отвлекало. То одно, то другое. Вчера вот полдня бегала по городу, туфли для работы искала. Старые еще крепкие, но вид потеряли. В них никак нельзя было такое мероприятие обслуживать. Меня мыброб сожрала. И знаешь, вроде в магазинах большой выбор обуви. А ничего путного нет. Неужели производителям так сложно учитывать пожелания клиентов? Для собак вон, всякая одежда есть. Я такую прелестную курточку вчера видела. Только не это. Я мысленно застонала. Ее сейчас опять унесет непонятно куда. Мегера озвучила для нас фронт работ. Мы банкет обслуживаем. Алена за мгновение вернулась к прежней теме. Ага, держи карман шире. Для такой ответственной работы есть персонал пансионата. Она недовольно фыркнула. На нас обслуживание гостей вне помещений. Пока не отпустят, придется бегать на свежем воздухе с подносами. Предлагать напитки и закуски. Ну и на подхвате принеси, подай. Понятно. В принципе, нормальная практика. Но гостей 600 человек. А нас раз-два и обчелся. Скорее всего, будем работать в тандеме со штатными официантами. И все же от беготни к концу дня ноги отвалятся. Работа на самом деле предстоит тяжелая. Впрочем, такая свобода передвижения мне очень даже на руку. Как выглядит треклятый барон, теперь знаю. А уж подловить его – дело нехитрое. Надеюсь. Фасоль, конечно, полезная, но вызывает метеоризм. С энтузиазмом делилась знаниями Алена. Как у нее язык еще не опух. Отпустив локоть девушки, я снова перекинула ремень сумки с одного плеча на другое и максимально быстро пошла за коллегами. Продолжая беспрестанно болтать, Алена трусила рядом. Впереди наконец-то показались огни жемчужины Черноморья. Внезапно я обнаружила, что надоевший до одури мелкий дождик кончился, а через миг по коже побежали мурашки от прикосновений чужой силы. Маг работает. Прислушалась к ощущениям. Нет. Энергия у одаренных иная. Наверняка в пансионате установили артефакты, регулирующие погоду. Стоят они как крыло самолета, но в отличие от человека в отдыхе не нуждаются. Да и перезарядка занимает максимум 15 минут. И то, если использовать без перерыва 3 недели. Отличная штуковина. На душе заскребли кошки. Совсем недавно управляющий сообщил, что если ничего экстраординарного не произойдет, то через 6 лет и в наш отель такие артефакты можно будет поставить. Увы, произошло. Как вообще получилось, что земля Красновых оказалась у нас? Почему барон столько лет сидел тише воды, ниже травы? Почему именно сейчас активизировался? С чего вдруг обратился с такой, в общем-то, незначительной просьбой лично к императору? Опасался, что в обычном суде проиграет? Или тут что-то иное? «Ты меня совсем не слушаешь», — неожиданно объявила Алена. «Хотелось бы, но приходится. У твоего радио громкость не регулируется, и кнопки выключить нет». «Тебе так кажется», — возразила я. «Да?» — девушка недоверчиво хмыкнула. «Ну и о чем я тебе сейчас рассказывала? Последние 5 минут ты делилась способами борьбы с молью. До этого советовала, как правильно чистить лакированные туфли. Еще раньше советовала, что в дождливую погоду белье на улице отвратительно сохнет». Алена нахмурилась. И тут случилось чудо. Она замолчала. Что послужило причиной, понятия не имею. Но повисшая в воздухе тишина откровенно радовала. Заметив, что сослуживцы сгрудились у массивных кованых ворот и явно чего-то ждут, я предусмотрительно остановилась от них в паре метров. «Смотри, вон за воротами Мымра беседует с каким-то амбалом», — привлекала мое внимание Алена. «Наверняка нас сейчас пропустят». И верно. Буквально через пару минут юноши с девушками тонкой струйкой потекли на территорию пансионата. Мы с Аленой зашли последними. Наградив меня многообещающим взглядом, Ольга Сергеевна отчеканила: «Суворова, идите к остальным, а вы, Терехова, останьтесь». «Догонишь», — шепнула на грани слышимости Алена и медленно пошла к удаляющимся ребятам. «Слушаю вас, Ольга Сергеевна». Я нацепила дежурную улыбку. «Полагаю, вы были настолько заняты, что не нашли времени, чтобы подписать договор. Заниматься бумагами сейчас слишком поздно, поэтому можете считать себя свободной от каких-либо обязательств. Как перед агентством, так и лично передо мной». Она сделала красноречивую паузу и деловым тоном продолжила. «Автобусных остановок в районе этого элитного пансионата нет. Вы можете вернуться в Краснодар, вызвав такси. Ну или пешком, как сами того пожелаете». «Вот стерва-то! Надеется, что так просто сможет от меня избавиться?» «Зря». Плюхнув сумку на брусчатку, я с усилием расстегнула молнию. Достав мокрый договор, выпрямилась. Вручив его руководительнице, пару секунд полюбовалась ее растерянностью. «Я подписала документы еще до пожара в автобусе. И, безусловно, мне очень приятно слышать, что претензий к моей скромной персоне больше нет. Ни у агентства, ни у вас лично». Мило похлопав ресничками, я уточнила: «Ольга Сергеевна, я могу идти к коллегам?» Женщина сжала губы в узкую полоску. «Идите», — выплюнула она зло. Подхватив сумку, я обошла внимательно наблюдающего за мной охранника и легкой трусцой побежала к своим. Приблизившись, перешла на шаг. Алена посмотрела на меня вопросительно, но не издала ни единого звука. «Ты смотри-ка, чудеса продолжаются». Прямо стало интересно, с чего это в ее радиоэфире наступила тишина. «Хм». Алена замолчала после того, как я перечислила, что она рассказывала. Неужели осознала, какой мутью мне мозг выносила? Следуя за всеми, я вышла в какое-то здание. Яркий свет резанул по глазам. Прищурившись, осмотрелась. По всей видимости, это какое-то служебное помещение. «Девушки, за мной!» — послышался властный женский голос. «Пойдем!» — буркнула чем-то недовольная Алена, беря меня за руку. «Что это с ней?» Мысленно пожав плечами, я вместе с женской половиной коллег отправилась куда-то. Буквально через несколько минут нас завели в довольно просторное помещение без окон. Дверь с глухим чмоканьем закрылась. А через миг меня накрыло мощной энергетической волной. «Ух ты! Неожиданно, но приятно. Молодцы, что заботятся о сотрудниках. Артефакт недорогой, но владельцы отелей, как правило, его не покупают. Все внимание на комфорт для гостей. А проблемы персонала, по большей части, никого не волнуют». Быстро пригладив вставшие дыбом волосы, я глянула на кроссовки. Как и предполагала, сухие и вдобавок идеально чистые. Ошарашенные девушки щупали свою одежду. С изумлением смотрели друг на друга. В отличие от меня, они не понимали, что случилось. Неодаренные силу не чувствуют. «Девушки, прошу пройти за мной», — вновь скомандовала та же женщина. Послушной стайкой, идя за ней, мы вновь вышли на улицу. Заведя нас в симпатичное одноэтажное здание, незнакомка остановилась в уютном холле. Встав перед нами, сухо информировала. «Меня зовут Надежда Михайловна. Я помощник управляющего. Этот дом в вашем распоряжении до тех пор, пока вы находитесь на территории пансионата. У вас час на то, чтобы переодеться и позавтракать. Справа жилая площадь, слева санузел и кухня. Контейнеры с готовой едой в холодильнике». Девушки одобрительно загудели. Симпатичная зеленоглазая брюнетка подняла руку, привлекая к себе внимание. «Слушаю вас», – деловым тоном объявила Надежда Михайловна. «У пансионата что, поменялся владелец?» – с удивлением спросила брюнетка. «Я работала здесь официанткой больше 5 лет. Уволилась год назад. Условия для сотрудников стали просто кошмарными. А сейчас это рай какой-то». «Вы правы. В настоящий момент у жемчужины Черноморья другой хозяин». «Ничего себе новость. И Петр Петрович ничего не сказал. Как он прошляпил-то? А может, сделку просто не афишировали?» «Позвольте узнать, а кому сейчас принадлежит пансионат?» — полюбопытствовала Алена. «Барону Краснову», — резанул по ушам ответ. Внутри все оборвалось. Тот человек, что гробит мой род, оказался еще и прямым конкурентом. И как его теперь уговаривать?